«А что за пистолет?» Вулф спросил Зова, тот ответил, но переводить Вулф не стал. Слово «люгер» одинаково звучит на сербско-хорватском, на албанском и, наверное, на всех остальных языках. Нужный стол с ящиками нашел сразу, кроме пистолета и складного ножа. В ящике лежали также наручные часы в корпусе из нержавеющей стали и кожаный бумажник с документами. Когда я приблизился, Вулф сказал, «Пистолет оставь у себя, отдай ему только нож». «Я нашел еще часы и бумажник с документами. Отдай их ему». Он повернулся к Зову. «Ваш пистолет пока будет храниться у моего сына. После того, что вы перенесли, вам не следует подвергать себя ненужному риску». Зов рассовал по карманам переданные мною вещи и угрюмо сказал, «Отдайте мне пистолет». «Отдадим. Он трофейный?» «Да. Я снял его в войну с убитого немца». «Не мудрено, что вы им дорожите». «Должно быть, вы его и в Нью-Йорк захватывали?» «Да, в Нью-Йорк и на другие задания тоже. Отдайте мне его». «Позже». «Ответственность за благополучный исход нашего путешествия я беру на себя. Вы с моим сыном сверстники. Жаль, что вы не можете общаться. Вы совсем не знаете английского». «Почему?» «Несколько слов знаю. Доллар. Окей. Сигарета». «Я жалею, что в свое время не обучил его сербско-хорватскому». «Как-никак, мы уже здесь довольно давно. Я пойду вперед, а мой сын будет охранять наши тылы. Пошли». «Будь у него пистолет!» Зов, пожалуй, мог и заупрямиться. Но без пистолета крыть ему было нечем, и он повиновался. Мы напились из ручья и вышли в путь. Зов подволакивал ногу, хотя было не похоже, что ему очень больно. Когда мы забрались на вершину горы, и Вулф остановился, чтобы перевести дух, я спросил его, «А где нас ждет засада? Вы мне не сказали». «Это и ни к чему. Старайся говорить поменьше. Разговоры о лингвистических познаниях могут казаться блефом. Я скажу тебе, когда выхватывать револьвер». Путешествие возобновилось. Топая следом за Зовом, я раздумывал о том, что Вулф преподнесет окружному прокурору убийцу тепленьким прямо на тарелочке. Вместе с орудием убийства. Пулю, извлеченную из тела Марко, насколько я знал, давно приобщили к делу. Я припомнил отрывок из классического учебника по криминалистике, в котором говорилось о том, что после поимки преступника и предъявления уличающих его доказательств работу можно считать завершенной. «Черт-то с два завершенной!» — подумал я. «Мне бы сюда, автор этого учебника, я бы заставил его проглотить целую главу собственного сочинительства». Памятуя о предостережении Вулфа, я старался не слишком глазеть по сторонам, но все же, когда мы приближались к знакомой козьей тропе, держался на страже. Никто на нас так и не напал. Стрелки моих наручных часов показывали уже 2:50, когда мы остановились у ручья, чтобы утолить жажду и закусить шоколадом. Товарищ Зов слопал столько шоколада, сколько мы с Вулфом вместе взяты. Полчаса спустя мы вышли на широкое плато и внезапно очутились невдалеке от дома, в котором появился на свет Вулф. Я чуть поотстал, чтобы поглазеть на это диво. Судя по всему, задней стеной дому служила скала. Два этажа, четырехскатная коническая крыша. В каждой стене, с той стороны, откуда я смотрел, прорезано по 4 окна. В 3 окнах стекла разбиты. Деревянная дверь. Я уже повернулся к Вулфу известить его о том, что собираюсь заглянуть внутрь, как его голос рявкнул: «Пистолет, Арчи!» Я одним движением выхватил из кармана кольт. Чуть поодали от нас и в противоположной стороне от дома Вулфа стояли Данило, Йосип Пашич и еще двое, которые, похоже, прятались за валуном. Данило сжимал в руке револьвер, у остальных в руках ничего не было. «Не стреляйте», — сказал Данило. «Вы можете ступать на все 4 стороны. Нам нужен только Петр Зов». Вулф загородил Зова своим телом. «Он идет с нами, и мы его не отдадим». «Отдадите, как миленькие. Он наш». Вулф вел себя так, что вполне мог бы сказать «через мой труп», но не сказал. Я же расставил ноги поудобнее и нацелил кольт прямо в пупок Данила. Вулф произнес: «Этот человек находится под нашей защитой, а мы граждане Соединенных Штатов. Если с нами что-то случится, то вам не сдобровать».